Оль, споем? Давай. О чем? О чем мы можем еще петь? О любви, о любви. Поем о любви. О любви. Если не буду тебя обнимать, я замерзну совсем среди ночи. А будет ли сердце снова стучать? Ведь каждый вечер ты отрываешь его кусочек. Если не буду с тобой говорить, ты сорвешь все слова, сорвешь все слова с моих губ. Даже если все вокруг вру, тебе я верю, и ты поверь мне, я буду верной. Я чувствую слабость в коленях, о, твой взгляд сильный магнит. Ты обнажи мою душу, как панорамный. Я влюбляюсь в тебя каждый день. Я влюбляюсь в тебя каждый день. На двоих один мир и счастье внутри. Счастье внутри меня. Я влюбляюсь в тебя каждый день. Я влюбляюсь в тебя каждый день. Ошибкой без тебя. Классно? Да. Ой, так мило, мне прям очень понравилось. Мы очень просто эпицентр. Мурашки по коже. Да, правда. Вообще.